что дело принимает скверный оборот. Городок маленький, кузина его здесь чужая. Не может же он повсюду сопровождать ее. Надо и разлучаться время от времени, надо изредка, конечно, ну, какие могут быть разговоры, только изредка обедать порознь. Торговцы, должно быть, тоже бог весть, что думают про кузена с кузиной. Не надо забывать, какой это маленький город. А она, Господи, неужели она не способна понять? Но ведь город не стал за это время меньше. Нет, друже, именно ты, а не город, изменился за это время. Хотя дожди зарядили надолго, и сплав проходил без всяких хлопот, инженер начал предпринимать непродолжительные прогулки вверх и вниз по реке. Можно было подумать, что ему просто хочется вырваться из дому, и лицо у него в эту пору было довольно мрачное. Однажды он послал меня к Гринхусену, чтобы я вызвал его в город. Неужели это его хотят рассчитать? Но ведь Гринхусен ни разу не попадался на глаза Фру с тех самых пор, как она приехала. Чем он ей не угодил, непонятно. Я велел Гринхусену явиться в город, что он и сделал. Инженер тут же собрался и ушел с Гринхусеном куда-то вверх по реке. Позднее, днем, Гринхусен пришел ко мне и явно хотел поделиться новостями. Но я ни о чем его не спрашивал. Вечером сплавщики поставили Гринхусену угощение, и он начал свой рассказ. «Что это за сестру завел себе господин смотритель? Не собирается ли она уезжать?» Никто не мог ему ответить, да из чего бы ей уезжать. «С такими сестрами один соблазн и морока», — разглагольствовал Гринхусен. «Уж хочешь связаться с женщиной, возьми такую, на которой решил жениться». Я ему прямо так все и выложил. — Прямо так и выложил? — спросил кто-то. — А то нет. — Да я с ним разговариваю все равно, как с кем из вашего брата, — сказал Гринхусен, лучась от самодовольства. — Думаете, зачем он меня вызвал? — Сроду не угадаете. Ему захотелось поговорить со мной. — Поговорить. Только для этого. Он раньше меня сколько раз вызывал, и теперь тоже взял, да и вызвал. «А о чем он с тобой говорил?» — спросили у Гринхусена. Гринхусен напустил на себя неслыханную важность. «Я вовсе не дурак. Я с кем хочешь могу поговорить. И язык у меня подвешен, как дай бог каждому». «У тебя, Гринхусен, есть соображение», — сказал господин инженер. «Вот тебе за это 2 кроны». Так слово в слово и сказал. «А ежели вы мне не верите, можете взглянуть. Вот они, 2 кроны-то». «А говорили вы о чем?» — в один голос спросили несколько человек. «Наверное, Гринхусену нельзя про это рассказывать», — вмешался я. Я уже понял, что инженер, должно быть, впал в отчаяние, когда посылал меня за Гринхусеном. Он так мало пожил на этом свете, что при любом затруднении ему требовался человек, которому можно поплакаться. Вот он ходил несколько дней с поникшей головой, и сердце у него разрывалось от жалости к самому себе, и он захотел, чтобы весь мир узнал, как жестоко покарал его Господь, лишив возможности предаваться обычным удовольствиям. Этот спортсмен с оттопыренным задом был всего лишь злой пародией на молодость, плаксивым спартанцем. Интересно бы узнать, как его воспитывали. Будь он постарше, я бы первый подыскал для него множество оправданий. Теперь я, вероятно, ненавижу его за то, что он молод. Не знаю, может, я не прав. Но мне он кажется пародией. После моих слов Гринхусен поглядел на меня, и все остальные поглядели на меня. «Пожалуй, мне и впрямь нельзя про это рассказывать», — с важным видом сказал Гринхусен.